Последней каплей же стал попавший под драконье пламя Т-72, выползший своим ходом из полыхающего огненного круга. Танковая броня местами оплавилась, боевая машина была вся черна от копоти и гари. Время от времени взрывались уцелевшие до сих пор коробочки активной брони, кое-где на корпусе догорал огонь, однако танк все еще был жив. Этого зрелища солдаты противника выдержать уже явно не смогли и начали массово сдаваться в плен. Интерлюдия. На стол президента легла потрепанная бумажная папка, украшенная гербом Министерства государственной безопасности СССР и всеми мыслимыми и немыслимыми грифами секретности. Озаглавлена она была об организации работ по кобальту. Следом легла еще одна папка, но куда более тонкая и новая. Президент с интересом открыл ее, пролистал, бегло просмотрел несколько документов, задумчиво нахмурился. Никогда не слышал о таком проекте. Это что, работы по созданию кобальтовой бомбы? Нет, просто название было выбрано по аналогии с атомным проектом, ответил директор ФСБ. Работу начали как раз после создания ядерной бомбы. А что, не слышали? Об этом почти никто не слышал. До сих пор. На этот проект фактически полуслучайно натолкнулись еще лет 10 назад, когда шерстили все подряд, но тогда просто ничего не поняли. Давай вкратце, Александр Васильевич. Я понял, что это может иметь отношение к текущей теме, но насколько близкое? Самые ближайшие. Первый межмировой проход был открыт в СССР еще 60 лет назад. Так, президент выпрямился. Продолжайте. Первоначально работали просто над особо защищенным тылом на случай новой войны. С учетом прогресса даже уральские и сибирские заводы могли быть потеряны, а войну надо было как-то продолжать. Поэтому начались эксперименты с подземными сооружениями, подводными, стали работать в плане космоса, а затем почти случайно открыли проход куда-то. Условия землеподобные, но не Земля. Есть гарантия, что это был тот же мир, с которым контактируем и сейчас. В рапортах есть упоминание о трех лунах, красной, белой и черной, по поводу которой была приложена обширная негодующая записка, что такого быть не может, потому что такого не может быть никогда, усмехнулся директор. Так что, да, можно предположить, что этот один и тот же мир. Тогда почему об этом проекте забыли? Задал президент напрашивающийся вопрос. Так его же Берия курировал, а когда стали номеры его скинули, то и проект прикрыли. Начисто. Опытную установку уничтожили, всех причастных в лагеря отправили, но вот кое-какая документация все-таки осталась. Мы уже отправили все в одно закрытое НИИ, работу они начали. Когда будут результаты? Ну, вы же понимаете, что пока что нельзя сказать ничего определенного. Но уже через месяц обещали представить опытный образец, через полгода работоспособную установку, а в следующей пятилетке – потоковое производство. А сам-то как думаешь, врут и не краснеют, конечно. Дай бог, чтоб через полгода у них хоть опытный образец кое-как заработал, ответил директор ФСБ. Даже не специалисту вроде меня понятно, что документация нам досталась лишь фрагментарно. По свидетельствам очевидцев, в секретной зоне в день ареста Берии целые сутки напролет бумаги жгли, так что, все равно, конечно, чересчур оптимистично. Поморщился президент. Но зато хоть какая-то определенность. Раз сказали, что сделают, значит, в лепешку расшибутся, а предоставят. Однако если все так просто, то почему до этого никто раньше не дошел? Если уж на технологиях 50-х смогли такое построить, то на современных и подавно. Так в чем же дело? Неизвестно, лаконично ответил директор ФСБ. Возможно, что известно и не будет. Хотя есть подозрение, что это связано с какими-то особенностями местности. В тот раз ведь исследовательский центр разворачивали в том же Владимирском крае, замаскировав это под строительство мостового перехода на материк. Хорошо. Полгода, говорите. Да. Самое главное, не надо будет зависеть только от одних местных врат. Это-то понятно, если даже все дело в местности, то ничего не помешает построить рядом сразу несколько проходов. Хотя их в любом случае придется строить. Через одни врата такого размера нереально будет наладить нормальную транспортную связь, что говорят вирусологи. Отобрали из числа пленных фокус-группы, начали плановые обследования побывавших на той стороне наших солдат. Пока что ничего опасного или странного. Бактериологическая картина принципиально не отличается от земной. Однако запасы вакцин на всякий случай формируем и готовим к развертыванию мобильную лабораторию «Вектора». Что ж, после недолго раздумья резюмировал президент. Раз так, то начинаем разработку проекта. Но сразу предупреждаю, Александр Васильевич, на слишком уж большие силы и средства не рассчитывайте. У нас тут чемпионат мира по футболу на носу, куча строек и перевооружения. Слишком уж большие силы и средства на данном этапе и не нужны, слегка улыбнулся директор ФСБ. В первую очередь будем крепить плацдарм и вести разведку за вратами. Соберем физиков, астрономов, химиков, биологов и всех прочих для изучения мира. Постараемся в первую очередь задействовать местные кадры и население. Надо только это более понятно обозначить. Хотя бы для собственного пользования. А то все эти там и на той стороне, слишком уж расплывчато. А врата, это слишком уж конкретно. Почтовый адрес этому миру, планете присвоили по аналогии с базой в Арктике, теперь он числится как в ранге Л-18. Опорной базе присвоено условное наименование Китиж. Китиж-городский завод маготехники. Хмыкнул президент. На классику потянуло. Нет, слегка недоуменно ответил директор ФСБ. Просто реальный град Китиж находился на берегу озера Светлояр около села Владимирского. Светлояр. А кстати, неплохо. Достаточно нейтрально и дает совершенно неверную привязку на местности. Да, пожалуй, остановитесь пока на этом названии. Интерлюдия. Босс, вот отчет по русским. О, наконец-то. Ну-ка, давай его сюда. Ага. Ага, так, так, и все, Роджерс, ты обалдел, это все, что вы смогли раскрутить за неделю, да я столько же наберу, просто пробежавшись по паре блогов, босс, но это же русские, они все засекретили по самому максимуму, да еще и нагнали столько армии, что у нас никаких сил не хватит отследить все их перемещения, к черту перемещения, меня и не только меня интересует, что за хрень там у них произошла. Только не надо повторять бред русских про секты, такой ерундой можно купить нашего госсекретаря, но не меня. Эта секта, дело явно нечистое, никогда не существовала, а потом появилась и как будто бы даже была всегда. И что странно, мы вообще в этом не замешаны. То есть даже никогда не пытались выходить на контакт с этими римлянами, не говоря уже о финансировании. Да это и так понятно, что вся эта секта – подстава. Газ. Вот газ, это любопытно. Какая-то утечка с местного производства. Во Владимирске вообще нет химического производства. Да и с любым другим производством там не особо. Во Влади, тьфу ты, язык сломаешь с этими их дикими названиями. Есть там военные базы. Может быть, секретные научные центры. Ну, хоть какие-нибудь зацепки есть. Что видно со спутников? Ничего особенного. Хотя русские вполне могли замести следы, пока мы перенаправляли туда спутник. Ну и спутник же не висит 24 часа в сутки 7 дней в неделю над этим городишкой. И что, у нас прямо-таки ни одного человечка там не нашлось. Это вообще возможно. Босс, так ведь город этот небольшой и находится черт знает где даже по меркам самих русских. Агенты в этом их штате у нас есть, но в других городах. А во Владимирск им теперь не попасть. На дорогах везде кордоны. Но хоть какая-нибудь резидентура. Там же вроде бы работали наши компании. Не наши, британские. Британцы говорят, что ничего не знают и не могут установить нормальную связь со своими сотрудниками. Там еще голландское консульство есть, с ним тоже не получается связаться. Ну, то есть, как мне сказали, на связь они выходят, но как-то странно. Наверное, из-за режима секретности. Ну да, даже представить невозможно, что русские там решатся арестовать кучу иностранных граждан. Они на такое ни за что не пойдут. Но русские определенно что-то мутят, и мы должны сказать, что именно. Ты скажешь мне, а потом я скажу еще кое-кому. Босс, так пускай нам тогда еще людей подкинут, и денег. Нас же на этом направлении страшный некомплект, сначала урезают финансирование, а потом результатов требуют. Засранцы, а что ты хотел? Неперспективное направление же, ни войн, ни перспектив для конфликтных ситуаций. А на джапов надежды нет, без нас они на русских никогда не полезут, кишка тонка. Слушай, а эту версию вы пробивали. Может, все это как раз против джапов и направлено. Они-то их за нормального противника держат. Ну, мы отрабатывали все версии и эту тоже. Не юли. Вижу уже, как вы тут темы отрабатывали. Расширение военной инфраструктуры, а рядом, создание проходов в параллельный мир. Вы откуда этот бред взяли вообще? Какой еще, к черту, параллельный мир? Босс, так в сети именно по этой теме самая большая шумиха. Мне доклад представлять уже послезавтра. И что я скажу? Истина где-то рядом, русские скрывают от нас инопланетян, да прибудет с нами сила. Просто отлично. Босс, да я же, да мы же. В общем, кончай ныть и иди работать. И больше чтоб никаких сказок. Дай мне нормальную рабочую версию, которую будет не стыдно показать взрослым дядям. Афина Октава. Камни дороги ложились под копыта лошадей, идущих спокойным шагом. Встречающиеся время от времени путники немедленно останавливались и уважительно кланялись, лишь только завидев императорский пурпур. Ехавшая во главе небольшого отряда девушка с длинными каштановыми волосами, заплетенными в косу и схваченными на лбу тонкой диадемой из темно-серого металла, с удовольствием вдыхала свежий вечерний воздух, который не портила даже легкая дорожная пыль. Это все равно было куда лучше, чем дышать спертой атмосферой очередного тошнотворного приема, одного из многих, на которых Афине приходилось бывать согласно этикету и ничем принципиально не отличающимся от десятков других. Золотой орел, раскинувший тонкие крылья на пурпурном знамени, мог означать только одно – принадлежность к правящему уже 4 века императорскому роду Корнелиев. Но вот отсутствие короны и черный щит вместо личного герба на груди орла вносили немаловажное уточнение. Афина была бастардом. Пусть и узаконенным, и официально титулованным, но все равно бастардом, неполноправной дочерью наложницы. Поэтому ей дозволялся пурпур и золото на знамени, но не дозволялось носить императорскую фамилию, довольствуясь лишь традиционным титулованием бастардов. Октава, значит восьмая. Значит, что в очереди на престол города на холме она лишь восьмая в списке. Впрочем, это было из разряда фантастики. Иначе хотя бы кто-нибудь озаботился бы оставить Афину в столице, а не посылать в один из 4 автономных пределов на краю империи. Жизнь в восточном пределе была спокойной, но иногда слишком уж спокойной. Колонисты и пионеры были на границе, а уже в сотни миль на запад начиналась самая что ни на есть глухая и сонная имперская глубинка. Местные набили не то что не вели войн, но даже и интриговали с явной линцой и словно бы для отчетности перед проверяющими из столицы. Основой их досуга были охоты, пиры и, да и все, пожалуй, для увлечения садами, живописью или музыкой местные аристократы были слишком просты, да и не дошли до них еще последние веяния столичной моды. Сколько она уже не была в столице, сколько не видела город на холме, а ведь не так уж и мало, получается, больше 6 лет. «Скоро закат, госпожа», произнесла поравнявшаяся с Октавой еще одна девушка с густой копной светлых, слегка кучерявых волос. «Мне распорядиться насчет ночлега». «Не стоит», Хелен ответила, отвлекшаяся от своих мыслей Афина. «Мы уже во владениях барона Клевея. Думаю, еще до темноты мы доберемся до его замка. Как прикажете, госпожа». Хелен нервничала, хотя и пыталась это скрыть. Все-таки она в первый раз ехала в качестве командира свиты принцессы. Хотя свитой это можно назвать лишь с изрядной натяжкой. А кто-нибудь незнакомый с личностью Афины Октава и вовсе нашел бы ее отряд зрелищем по меньшей мере странным. Помимо принцессы в нем было еще 11 вооруженных всадников, но все они были девушками. Пусть империя и считалась весьма просвещенным государством, где женщины не считались бесправными существами второго сорта и на ее троне бывали не только императоры, но и императрицы, но военное ремесло традиционно считалось исключительно мужским делом. В том числе и по сугубо прагматичным соображениям, в среднем мужчина всегда сильнее и выносливее женщины, что является определяющим в бою. Не женское это дело, в общем, воевать. К такому прибегают лишь от большой беды и отчаяния, как те же лесные или темные фири. А сильному и просвещенному государству нужды в женщинах-воительницах просто нет. Однако Афине повезло с воспитанием и воспитателем. Сир Кастор воином был старым и уважаемым, однако немалую часть жизни провел в северных пустошах, воюя с тамошними варварами, и волей-неволей стал довольно неплохим знатоком легенд и сказок северян. Особенно же нравились юной принцессе истории о девах-воительницах-фравашах, да имя Афина как бы располагало к действиям. Все-таки это было очень древним вариантом имени не менее древней римской богини Минервы, которая никогда не чуралась воинских подвигов. Да и дальний военный гарнизон на северной границе был не слишком подходящим местом для детства, пусть и неполнородной, но принцессы. Для нянек и воспитателей юная принцесса была сущим наказанием. Вышивать или шить не хочет, тонкости этикета постигает чуть ли не из-под палки, наряды и драгоценности не любит. Зато так и норовит пробраться на тренировки местной дружины и постоянно просит себе настоящий меч. Сир Кастор боролся с этими капризами долго и упорно, но Афина оказалась орешком крепким, куда крепче северных варваров, и отставной полководец в конце концов капитулировал. 8-летней принцессе был вручен первый в ее жизни тренировочный меч, и Афину отправили на занятия вместе с сыновьями дворян. К 12 годам Октава владела мечом и копьем не хуже мальчишек-сверстников, а луком так и вовсе отменно. В строю или со щитом она, правда, действовала скверно, но в индивидуальной подготовке была очень даже неплоха. Но годам к 14 по силе девушка начала сдавать парням, и тут-то бы и забыть обо всей этой блажи. Однако к этому времени местные нобили уже успели по примеру принцессы отправить с ней же на обучение и какое-то количество собственных дочерей сорвиголов. Тыл восточного предела был местом богатым, однако все-таки недостаточно богатым, чтобы проблема лишних дочерей не стояла во весь рост. К 16 годам число соратниц Афины достигло уже полусотни, потому как вместе с дочерьми дворян туда брали и простолюдинок. В конце концов, какой же знатный воин обойдется без пары другой оруженосцев? А учитывая, что вместо воинов были воительницы, то и слуги требовались того же пола, так сказать, во избежание. И в целях сохранения целомудрия, и в целях недопущения чисто специфических потерь беременными. К 18 годам Афина командовала уже полнокровной сотней кавалерии. Нужно признать, принцесса быстро сообразила, что удел катафрактариев явно не для представительниц слабого пола. К тому же родители хоть и сквозь пальцы смотрели на подобного рода забавы, но отнюдь не горели получить вместо потенциальной невесты на выданье мужа подобную амазонку. Так что помимо всего прочего приходилось еще и тренироваться так, чтобы не терять товарного вида, как выразилась однажды одна из воительниц, младшая дочь главы купеческой гильдии Ориенталя. Октава в вопросах вооружения и тактики решила ориентироваться на высших фири, известных как вполне традиционным для этой расы искусством стрельбы, так и навыками вольтежировки. Легкие доспехи, относительно легкое оружие, луки. И главное, никаких копейных сшибок с другими всадниками или плотными рядами пехоты, разве что только в самом распоследнем случае. Афина не страдала суицидальными наклонностями и хорошо представляла себе, что в таком случае будет с ее отрядом и с ней самой, как с предводительницей. Замок барона Клевея показался еще засветло и поразил странной активностью вокруг него. Барон был не слишком богатым, не слишком знатным, да и, если честно, не самым умным аристократом. Ничем не примечательный средний имперский нобиль, чьи предки пару поколений назад выбились из самых низов. Владения Клевея тоже не поражали особым размахом, как и родовой замок, не столько мощная крепость, сколько просто большой укрепленный дом с деревянным частоколом вокруг. Но сделано это было явно не из оборонительных целей, а лишь приличия и привычки ради. Где-нибудь в центральных провинциях нобилитет и вовсе взял в последнее время за моду перестраивать твердыни предков в новомодные дворцы, в которых можно нормально жить, но нельзя нормально обороняться. Куда прете? Кто такие? А ну назад! Стражник на воротах был хмур и неприветлив. Не велено пущать. Ты что, чернь, не видишь, кто перед тобой? Надменно бросила Хелен, выезжая вперед и словно бы невзначай указывая на пурпурное знамя позади себя. Стражник, может быть, и был недалек умом, но глупостью не обладал. Поэтому смог сложить вместе слухи о живущей в восточном пределе багринародной и незнакомом отряде под императорским штандартом. Ни у одного самозванца не нашлось бы храбрости или дурости прикрываться таким знаменем, потому что кара за подобное была жестокой и неотвратимой. Сама Афина пропустила извинения стражника мимо ушей, потому как ее сейчас больше занимало происходящее перед домом барона. А происходило там явно что-то не то, повсюду сновало множество людей. Многие были вооружены, некоторые ранены, кое-кто тяжело. «Что случилось, воин?» — спросила у стражника принцесса, спрыгивая с коня и передавая поводья слуге. «Что-то с бароном?» «Господин с войны вернулся, нервно стискивая древко гизармы», — произнес стражник. «Побило его сильно, и других, тоже. Война!» — удивилась Афина. «С кем? Когда?» Как оказалось, за месячное отсутствие принцессы в пределе случилось очень много чего. Сначала от невесть откуда взявшихся на границе империи варваров потерпели поражение пограничные легионы, а затем было разбито и спешно собранное ополчение Набилий. Правда, стражник оказался тем еще источником информации, сам-то он ничего толком не знал, только слухи. В поход его не взяли из-за возраста. Да и что толком мог сказать простой дружинник? Но звучало все это по меньшей мере дико, восточный предел был местом довольно-таки спокойным, особенно по меркам империи. Никаких централизованных враждебных государств, только куча разномастных племен, нелюдских в том числе, однако настроенных довольно мирно, если колонисты вели себя в рамках приличий. Но в любом случае здесь никогда не было силы, способной разгромить десятки тысяч хорошо обученных и вооруженных имперских солдат. Это было просто невозможно. Поэтому срочно требовалось все разузнать поподробнее. «Хелен, займись лошадьми и размещением, но будь готова в случае чего немедленно уходить», — распорядилась принцесса. «Бритта, за мной». На пороге дома Афину встретила полноватая женщина лет 50, одетая в простецкого вида платье, однако державшаяся явно не как простолюдинка. Цепкая память принцессы подсказала, что это жена барона, Эутерна, хотя Афина и видела ее раньше от силы пару раз. «Ваше высочество», — почтительно поклонилась женщина, — «прошу прощения за такой прием». «Не стоит, сира», — покачала головой Афина. «Если бы я знала, то не стала бы вас беспокоить. Если мы мешаем, то тотчас же покинем ваш дом. Ваше высочество, мы скромные люди, но не стоит нас оскорблять такими вещами. Никто не упрекнет карнасов в том, что они отказали в гостеприимстве багринародной». Принцесса слегка улыбнулась. В этом были все жители предела от спесивых графов до самых нищих крестьян. Гостеприимство было для них одной из самых священных вещей. Одной, но не единственной. У жителей же центра империи порой не было и одной. «В таком случае, могу ли я чем-нибудь помочь? Я видела у вас раненых, в моей свите есть хорошая травница. Мы будем рады любой помощи, ваше высочество», — вздохнула Эутерна. «Позвольте пригласить вас в дом». «Мне с самого начала не понравилась эта затея», — произнесла жена барона, лично наливая травяной чай Афине. От вина принцесса, как убежденная трезвенница, отказалась наотрез. И даже не в войне дело. Что война? Подумаешь, вот только что это за варвары-то такие? Откуда взялись-то? Не было никогда, а тут появились. Я, ваше высочество, на самой границе родилась и жила до замужества. Знаю, каково там. Да, есть варвары, но чтоб два легиона за раз. Я супруга, конечно, отговаривала, но куда там, решил молодость вспомнить. А все тулы, будь он неладен. Октава отстегнула с пояса саблю, передала ее стоящей рядом Бритте и присела за стол. Тулли. Принцесса постаралась вспомнить, о ком идет речь. Граф Ворон. Правитель Пяти Озер. Истинно так, ваше высочество. Страж Востока. Де-факто. Тьфу. Можете рассказать поподробнее? Простите, ваше высочество, я и сама не слишком. Начало было Эутерна, но почти сразу же спохватилась. Посланник от графа прибыл где-то месяц назад, а на следующий день мой супруг и отправился с дружиной. Он же у меня на подъем легкий. А вчера привезли его, раненый, страшно. И два десятка с ним отправились, а вернулось только полдюжины. У нас старики, которые даже нашествие орды застали, такого вспомнить не могли. Соболезную, произнесла принцесса дежурную фразу. А что говорят выжившие? Говорят, да ничего толком и не говорят. Про магию да демонов только и твердят. Демоны. Моментально подобралась Афина. Что говорят наши чародеи? Весть в столицу послали. Ваше высочество, ну что вы такое говорите-то? Где мы и где столица? И где чародеи? У нас только бабка-ведунья, да пара травниц на весь удел. Хотя, может, и отправили, но кто ж это будет каждому барону докладывать? Тулита, как я поняла, либо погиб, либо в плену. И теперь даже и непонятно, кто в пределе нынче главный. Госпожа, барон начнулся, произнесла показавшаяся в дверном проеме служанка. Просит вас, сира, если вы позволите. Вместе с женой барона с места поднялась и принцесса. Да, конечно, пойдемте, ваше высочество. Ведомые служанкой, которая с подсвечником в руке освещала им путь, они двинулись на второй этаж, в спальню, где разместили раненого барона. Афина не была рафинированной столичной аристократкой, хотя и на матерого ветерана войны тоже не тянула. Но в паре феодальных конфликтов принцесса вместе со своим отрядом уже поучаствовала. Не на первых ролях, разумеется, но трупы Октавы видела и вблизи, в том числе и малоаппетитные. Однако зрелище раненого барона все равно было тяжелым. Левая нога ниже колена была оторвана, левая рука отсутствовала по самое плечо. Не хватало и левого глаза. «Ваше высочество!» Криво улыбнулся Клевий при виде принцессы. «Простите, не могу встать, чтобы поприветствовать вас как должно, моя дорогая супруга. А я ведь говорила тебе...» Губы Эутерны на мгновение дрогнули. «А я ведь тебе говорила, ты уж прости дурака старого и... Можешь оставить нас с ее высочеством. Наедине. Может, стоит подождать до утра, сир?» Осторожно спросила Афина. «Вы только пришли в себя и еще слишком слабы. Надо...» Надавил Клевий. «Прошу, Юнис, ты тоже пока выйди, тут разговор не для твоих ушек». «Хорошо, я распоряжусь, чтобы ваших людей разместили, ваше высочество. До утра я могу и не дожить», — напрямик заявил барон, когда его жена и ухаживающая за ним служанка вышли. «Чувствую». «Не говорите так, барон», — нарочито бодрым тоном с улыбкой заявила принцесса. «Вы обязательно поправитесь. Завтра же я отправлю весть, чтобы к вам прислали хорошего лекаря. Подойдите, ваше высочество. Присядьте рядом. Прошу». Афина пододвинула стул к кровати раненого и осторожно присела. «Хотите знать, что там произошло?» С непонятными нотками в голосе произнес барон, внимательно глядя на принцессу единственным глазом. «Разумеется, а ведь там много чего произошло. Сначала полегли два имперских легиона и отряды, собранные лично Тулием. А потом в бой бросили нас, ополчение Востока. Бросили, зная, что имперская армия, легендарная имперская армия, потерпела поражение, подобного которому не случалось уже многие столетия. Что вы имеете в виду, сир?» Слегка нахмурилась Афина. «Я вас не понимаю. О, ваше высочество! Наоборот, вы же уже все поняли. Тулий – известная столичная подстилка. Он подставил нас, всю армию центральных графств Свободного Востока. Империя хотела утвердить свою власть в наших землях. О, теперь это возможно. Только просчитался Тулий. Просчиталась империя. Уж не знаю, кого они вызвали из бездны, но они могущественнее любых магов и колдунов. А да, неизмеримо могущественнее. Что вы можете рассказать о противнике, барон?» Закипающее раздражение принцессы выдало лишь слегка дернувшаяся бровь. «А если ничего?» Ухмыльнулся Клевий. «Что, если я промолчу и унесу эти знания в могилу? Хотите узнать что-то о противнике? Идите на восход и узнайте все сами, ваше высочество. Я не могу этого допустить». Тон Афины моментально заледенел. «Если вы хотите отправиться в загробный мир, ничего не сказав, то вы еще успеете увидеть, как весь ваш удел отправится туда даже раньше, чем...» Принцесса неожиданно осеклась и слегка порозовела, устыдившись минутной вспышки гнева. «Вы не похожи на своего отца», — неожиданно улыбнулся Клевий. «Ваши слова выдают в вас вашего деда, и это хорошо. Ваше высочество, я не знаю, кому еще удалось вырваться из того ада. Нас было больше 40 000 человек, мы шли тремя колоннами, но были разгромлены вражеской магией еще до того, как увидели врага. Это не было боем, это было бойней. Огонь и молнии с небес рвали людей на части, будто бумажные фигурки. Потом из леса показались грохочущие железные повозки, изрыгавшие пламя и убивавшие людей сотен шагов. Кроль-громовержец, я видел, как одна такая штука выдержала драконье пламя, прямое попадание. И видел, как враги уничтожили красного дракона с такой же легкостью, с которой мы убиваем назойливые насекомые. Я не знаю, кто это был, но империя призвала их. И империя будет сожалеть об этом все оставшееся ей время. Сколь многим удалось прорваться. Прорвались вы, значит, могли прорваться и другие отряды. Более крупные отряды. Более. Прорвались только небольшие группы, перебил принцессу барон. Они охотились за любым крупным отрядом. 40 000 солдат. Треть осталась лежать прямо там, в полях. Что стало со сдавшимися в плен, не знаю, но не думаю, что они еще живы. Понимание свершившейся катастрофы ледяной змеей вползло в разум Афины. Перед принцессой словно бы развернулась карта ведомой империи Айкумены. Восточный предел, огромная территория от увенчанных снежными шапками гор на севере до теплого поясного океана на юге. И вся эта территория сейчас потеряла не меньше, чем половину прикрывающих ее войск. Армии центральных графств, вероятно, выбиты практически полностью. Оставались еще гарнизоны легионеров на севере и юге, местное дворянское ополчение, отряды иррегулеров, городские отряды и дружины вольных землепашцев, на худой конец. Но все это разбросано на колоссальной территории в сотни и тысячи миль. Все это еще требовалось собрать воедино, а дорога вглубь империи была открыта уже сейчас. «Вы ведь все поняли, да?» – произнес Клевий. «Графов и сильнейших из баронов уже нет. Когда придут легионы из центра, неизвестно. Остались лишь, и я не знаю, кто теперь за стража Востока. Но Восток поднимать нужно. Вы принцесса, вас послушают, за вами пойдут, поэтому...» Договорить барон не смог, безвольно растянувшись на постели. Афина вскинулась было, но почти сразу же успокоилась. Клевий, пускай и тяжело, но дышал. Осознание потерял просто от недостатка сил. Принцесса поднялась с места, по привычке одернула куртку под доспешник и вышла из комнаты. Барон потерял сознание, ровным тоном проинформировала она стоящую поодаль служанку. «Мы закончили разговор, возвращайтесь к нему». А сама Афина тем временем вышла на улицу, надеясь, что глоток свежего воздуха позволит хоть немного привести мысли в порядок. Но порядка в них не было совершенно. Новые сведения обрушились на голову принцессы, как бурный горный поток, и почти с таким же усердием пытались похоронить ее под собой. Война, варвары, истребленная в приграничных сражениях армия и открытая дорога вглубь империи. Хуже даже и не придумать. Вот тебе и тихий спокойный край, куда была отправлена с глаз долой принцесса Бастард. Госпожа, осторожно поинтересовалась подошедшая Хелен. Так, Афина провела ладонью по лицу, словно бы сгоняя невидимую паутину. Завтра выступаем на рассвете. Пойдем в максимальном темпе, нам нужно быть в Ориентале как можно быстрее. На ночном небе плыли луны, красная и белая, Рубида и Альбеда. Во мраке таилась и третья, черная Негреда, которую не было видно, но она все равно была где-то там. Свет лун затмевал звезды, но самая яркая из них все-таки пробилась. Правда, горела она сейчас не под лунами, а над ними. Алая звезда восходит, вспомнилась Афине старая присказка северных варваров. Алая звезда восходит, пробормотала принцесса. Сергей Вяземский. Шум большой стройки не затихал даже с заходом местного солнца, сменяющие друг друга бригады строителей вкалывали круглыми сутками, работая в темноте при свете прожекторов. И так изрытая земля вокруг врат теперь была усеяна котлованами и глубокими канавами, в которые закладывали коммуникации. Из бетонных плит возводились массивные угловатые казармы, не слишком похожие на уже традиционные армейские жилые модули, которые в текущих условиях были признаны слишком уж непрочными и ненадежными. Возводились боксы и капониры под технику, вкапывались в землю специальные резервуары на месте будущего склада ГСМ, строились склады для хранения боеприпасов и прочего снаряжения. Сергей не знал, с чем была связана столь возросшая активность. Вряд ли это было вызвано разгромом туземной армии на прошлой неделе, скорее уж наверху появился какой-то резон для начала полномасштабного закрепления на этой стороне. По сути, только ненадежность прохода и сдерживала любую потенциальную экспансию в другой мир. А раз уж начали строить, то, видать, что-то прознали об этих вратах. Что конкретно прознали и кто именно прознал, Вяземский, разумеется, осведомлен не был. Вряд ли был в курсе таких подробностей и Кравченко, все еще командующий полевым лагерем. Что старший лейтенант, что майор, для такого уровня доступа это слишком уж мелко. Впрочем, и одна даже определенность, что портал не захлопнется через минуту, час или день, уже хорошо. Меньше нервов, лучше работоспособность. Самая же монументальная стройка разворачивалась вокруг самих врат. Там из толстенных ребристых балок возводился арматурный каркас железобетонного саркофага, который по нижнему поясу уже начали заливать тяжелым антирадиационным бетоном, вместо щебенки замешанным срубленными стальными кубиками. По готовности, на саркофаг насыплются еще и десятки тонн грунта, пряча врата внутри искусственного холма. Уж от огнедышащих драконов подобного должно было хватить. Все лучше, чем выставлять столь ценный объект на всеобщее обозрение. А с той стороны обошлись просто легким ангаром, хмуро заметил Кравченко, сидя на ящике из-под гаубичного снаряда и прихлебывая кофе из жестяной кружки. Ну так те же американцы бы насторожились, если посреди города начали бы такую штуку возводить, произнес Сергей, листая старый справочник по военной топографии. «Кстати, как вообще за ленточкой? Движуха идет», — многозначительно произнес майор. «Так что балду пинать уже не выйдет, придется побегать». Вяземский решил, что уж кто-кто, а разведчики все эти недели балду точно не пинали, а как раз-таки бегали. Правда, на БТРе. Но все равно на месте почти не сидели, облазив все окрестности и собрав информации не меньше, а то даже и больше, чем все беспилотники. Однако Старлей не стал выражать негодование, а предпочел промолчать, ибо настроение у командира было не очень. Кравченко, да и еще многих, понять было можно, только-только вроде бы пошли слухи о том, что больше безвылазно сидеть в поле не требуется и скоро всех будут отпускать в город. Однако слухи традиционно оказались всего лишь слухами. Точнее, режим воинскому контингенту действительно смягчили, но смягчение это было отложено на неопределенный срок. Более того, в связи с началом строительных работ всех отселили прочь из старого лагеря аборигенов подальше от врат. И самое ужасное, начались бесчеловечные опыты над всем личным составом. Зверствовал прибывший с материка большой медицинский десант в сопровождении спецназа и особистов. Благо еще, что общались они с солдатами, надев лишь защитные очки и респираторы, а не в костюмах высшей биологической защиты, как поначалу. Бесчеловечность же опытов потрясла всех, в целях медицинской необходимости на базе был введен жесточайший сухой закон. Нескольких отчаянных алканавтов поймали с поличным, вкатали 15 суток ареста и немедленно отправили на губу сиречь гауптвахту. А поскольку Кравченко изначально как-то не оценил попытку построить монументальную губу в ущерб более важным сооружениям, то ИМР просто отрыло котлован и арестанты были посажены в импровизированную земляную тюрьму типа Зиндан, что не могло радовать даже в условиях местного теплого климата, так как майор был вредным и приказал копать узилище в относительно сырой низине. Сидели в Зиндане провинившиеся долго, до собственного протрезвления. Народ от такого зверства ужаснулся и взроптал, но потом все-таки успокоился, тотальный сухой закон был введен всего на 2 недели. Выдержавшим были обещаны деньги, возможность губить свои неокрепшие армейские организмы в свободное от службы время в особом регионе. Звучало это все достаточно неплохо, а что могло произойти в противном случае, все уже были осведомлены. Так что заботливо прихваченное с собой спиртное было припрятано до лучших времен, а злость теперь вымещалась на непрерывных тренировках. В отсутствие срочников переброшенная за врата группировка войск ужалась всего до нескольких сотен человек, однако теперь это было подразделение в традициях Белой гвардии. Вместо рядовых, сержанты, отделениями командуют лейтенанты, взводами, капитаны, ротами, майоры.